Глава 33. Имя: Джокер. Уровень: 28. Клан: Сокрытый Легион. Класс: Владыка Судеб. Рейтинг боевой мощи: 131. Очков умений: 20. Имя: Фран. Уровень: 21. Клан: Сокрытый Легион. Класс: Владыка Сокрытого Мира. Рейтинг боевой мощи: 96. Очков умений: 14. Проснувшись, я лежал и рассматривал наши статусы через меню клана. В такие дни, когда мы попадаем в мертвую маленькую деревню, мы можем спать вместе с Фран. Вот и сейчас я не хотел вставать с кровати, чтобы ее не разбудить. Она действительно любит поспать, но когда мы вдвоем, она спит особенно долго. Собрав на звуки выстрела Фран все, что можно, и быстренько убив, мы, как правило, находим хороший дом. Выгоняем на улицу и расстреливаем зомби, если они были заперты внутри. Затем запираем все окна и двери, межкомнатные, подпираем стульями. Под окнами снаружи натягиваем шумелки из найденных в доме жестяных банок или всего, что можно найти. А в комнате, в которой спим, задвигаем окно шкафом или еще чем. В общем, в таких условиях к нам очень сложно подступиться и остаться незамеченным. Так что мы просто беззаботно спим. Рассматривая статус и думая о том, что недавно мы заработали много очков душ, можно приобрести новые умения. Но я не совсем уверен, что это нужно делать. Я бы хотел купить навыки сопротивлений. Если нас что-то поцарапает, наши характеристики могут не спасти. Да и черт знает, какие монстры будут дальше. Может, в этом долбанном мире можно даже умереть от диареи, если нет сопротивления от болезней там или ядов. Также было бы неплохо приобрести набор обнаружений. Продвинутое обнаружение присутствия. Продвинутое обнаружение маны. Продвинутое обнаружение сокрытия. Продвинутое обнаружение опасности. Продвинутое обнаружение ловушек. Это самый простенький набор, который можно собрать. Вместе они дадут продвинутое базовое обнаружение. Эта штука помогла бы нам. И то, и другое очень полезные вещи, и их необходимо иметь. К тому же я могу купить обнаружение прямо сейчас, очков навыка на него хватит. А вот с сопротивлениями сложнее, там нужно аж 23 очка. Осталось немного, может подкопить? Не знаю, как поступить, хотя есть кое-что, что я решил купить. Клик. Надеюсь, эта книга никогда нам не понадобится, и учить я ее не буду, но... После той деревни я действительно стал немного мнительным. Я знаю, что мир вокруг не сахар, и что завтра мы можем умереть. Но до этого у меня не было мысли, что я могу потерять Фран. Удивительно, как я к ней привязался. Не ожидал, что такой эгоист, как я, встретит человека, которого будет хотеть защитить больше, чем себя. Я убрал книгу в кольцо. Если что, она сможет помочь. Пусть всегда будет со мной. Фран высунула ногу из-под одеяла и тут же залезла обратно, свернувшись, как мышонок. Действительно, в доме холодно, но несколько одеял и обнимашки решают дело. Я тоже не хочу отсюда вылезать, но нужно готовить завтрак. Освободившись и выполнив свои утренние обязательства, я дождался Фран, а затем мы вновь отправились в путь. Покинув дом, мы двинули через уже очищенную деревню, но трупы убитых нами зомби на месте вчерашней бойни доедали огромные птицы. Чем-то похожие на стервятников из мультиков. Только вид у них не такой облезлый, а скорее более хищный. Их перья выглядели очень прочными. Примерно с десяток птиц пировали на земле, в то время как самый здоровый из них сидел на крыше одноэтажного здания и осматривал окрестности. Он был больше других, его перья были как будто толще. Немного подумав, я посмотрел на Фран. Она уже сняла с плеча винтовку и целится в него. После той крысы она многому научилась. Поговорка «не стреляй из пушки по воробьям» – это не про нее. Про нее это скорее, даже в охоте на кроликов лев использует всю силу. Все, что имеет хоть намек на опасность, тут же в глазах Фран заслуживает к себе максимально жестокий подход. Как правило, после ее подхода от монстров не остается даже тел. Фран навелась на падальщика босса и нажала на курок. Ее пуля попала в тело. Голова маленькая и трудно попасть. Фран знает свое оружие. Ему все равно, куда попадать, важен только сам факт попадания. Вот и сейчас, как только пуля попала в тело птицы, его просто разнесло на части, как воздушный шар. Черт! Я тут же рванулся вперед и закрыл с собой Фран. Выхватив из кольца свои косы, я закрыл одной из них свою голову и шею, а другой – сердце и живот. В следующую секунду куча перьев из тела вожака-падальщиков полетели в нас и окружающий пейзаж. Они прошили несколько домов, как раскаленный нож масла. Тот дом, на котором он сидел, и вовсе тут же превратился в руины. Несколько перьев убило пирующих падальщиков поменьше, а еще два ударило мне по руке и ноге, но прошли по касательной. Третье ударило прямо в косу, которой я прикрывал живот. Ухнув, я отступил на шаг, но из-за полученных ударов я потерял свое сокрытие. «Фран!» Она и без меня поняла, что делать. Она тут же убрала винтовку и выхватила револьвер, а затем быстро разорвала со мной дистанцию. Разъяренные птицы взмыли в воздух и бросились на меня. Первая попавшаяся хотела ухватить меня своими когтями за лицо. Выгнув спину, я рубанул над собой оружием в левой руке и рассек птицу надвое. В это же время сзади меня атаковала еще одна, но ее настиг выстрел Фран. Птица получила пулю, и ее тело лопнуло, так же, как тело их вожака. Из такого места было сложно увернуться от всех перьев, и я получил одним из них в плечо. «Даже от револьвера?» – охнул я. «Не похоже, что это возможно. Может, дело не в Фран, а особенности этих птиц?» «Стреляй в тех, которые далеко!» – крикнул я. Снова несколько птиц начали пикировать на меня. Прыгнув в сторону, я смог зацепить одну и отрубить ей одно крыло. Затем, перекатившись по земле, я вслепую махнул назад и как знал. Там уже был птичий клюв, который я тут же перерубил пополам. Послышалась канонада выстрелов, и птицы над нами начали взрываться, как шарики. Перья полетели во все стороны, я едва смог их избежать. Последняя из птиц, что кружила недалеко, отчаянно нырнула к самой земле и попыталась атаковать меня. Но я быстрее их, так что, просто выставив косу вперед, я рассек ее пополам ее же собственной инерцией. Фух, я протяжно выдохнул. Это что-то необычное. Фран подошла ко мне с очень виноватым видом. По ее глазам видно, что она уверена в своей вине. Ну, сегодня я впервые ранен на ее глазах, да еще и таким странным образом. Вытянув перо из плеча, скривившись при этом от боли, я посмотрел на одну из брыкающихся на земле птиц, ту, которой я отрубил крыло. Хоть она и была еще жива, но уже на последнем издыхании. Проковыляв к ней, я наступил на нее ногой, и птица еще отчаяннее забилась. Внимательно на нее посмотрев, я не заметил никаких признаков того, что может взорваться. Это действительно странно. Опустив косу, я отрубил голову уже почти мертвой птицы, а затем, немного подумав, я вырвал ей одно перо. Сразу за этим я услышал едва слышимый свист выходящего воздуха. Что за... Осмотрев перо, я обнаружил, что оно полое. И мне не показалось, когда я увидел, что перья на их теле толстые. У них внутри как будто контейнер с воздухом или каким-то газом, соединенный с телом. Если подумать, эти птицы жутко огромные и тяжелые. Особенно тот, кто получил из винтовки Фран. Только их когти такие, что можно корову в воздух поднять. И я не удивлюсь, если они на это и рассчитаны. С такими размерами и грузом они бы не смогли нормально летать. Значит, это их особенность эволюции. Возможно, у них есть особый орган, который заполняет перья и тело особым газом, позволяющим таким тяжелым тушам свободно и быстро летать. Ноги же у того скоростного зомби тоже были, как у качка на стероидах. Когда я их разрубил, они не взрывались, но от выстрела. Не знаю, как это работает, я не ученый. Но выстрел Фран и правда имеет невероятный импульс. Наверное, из-за перепада давления в их легких или мешке, что там поддерживает это строение. Ладно, неважно. Сказал я и, посмотрев на Фран, объяснил ей ситуацию. Осмотрев поле боя, мы нашли птицу, которой Фран попала в голову. Ее перья были на месте, что частично подтвердило мою теорию. Также подстреленные в тело птицы теряли не все перья, а случайно их количество, абсолютно в разных местах, но только из тела. На крыльях их перья были обычными, как у простых птиц, только очень крепкие. Летающие монстры опасны, теперь мы это знаем, особенно если не знать, как с ними бороться. Будь у меня меньше ловкости и восприятия, все могло бы закончиться очень плохо. Ранен я оказался не сильно. На самом деле могло быть и хуже. К вечеру затянется, скорее всего. Так что, потратив некоторое время на добычу второго магического камня из груды мяса, которую превратился падальщик-вожак, мы побрели дальше. Следующие населенные пункты, в которых я хотел остановиться, оказались пусты. Там не было ни зомби, ни людей. Скорее всего, они уже все в лагере выживших. И вот мы тоже оказались на поступах к нему.